«Господин профессор», — сказал он, — «не хотите ли побыть со мной в штурвальной рубке?» «Я не смел просить вас об этом», — отвечал я. «Ну что ж, пойдемте. Вы увидите оттуда все, что можно увидеть во время подводного и вместе с тем подземного плавания». Капитан Немо подвел меня к среднему трапу. Поднявшись на несколько ступеней, он отворил боковую дверь, и мы оказались в верхнем коридоре, в конце которого помещалась рубка, находившаяся, как было сказано, на носу судна. Рубка на Наутилусе представляла собой квадрат, стороны которого равнялись 6 футам и несколько напоминала рубки на пароходах, ходивших по Миссисипи и Гудзону. Посредине ее помещался штурвал, соединенный штуртроссами с рулем управления, проходившими до самой кормы судна. 4 иллюминатора с черепичатыми стеклами позволяли рулевому наблюдать во всех направлениях. В рубке было темно, но скоро глаза освоились с темнотой, и я различил фигуру штурмана, державшего обе руки на штурвале. Море ярко освещалось прожектором, находившимся позади рубки в другом конце палубы. «Ну а теперь, — сказал капитан Немо, — поищем вход в туннель». Электрические провода соединяли рубку с машинным отделением, и капитан мог одновременно управлять направлением и скоростью хода Наутилуса. Он нажал металлическую кнопку, и в ту же минуту винт уменьшил число оборотов. Я молча смотрел на отвесную гранитную стену, неколебимое подножие песчаного берегового массива. Мы шли в течение часа вдоль этой стены, тянувшейся несколько метров. Капитан Немо не сводил глаз с компаса, висевшего на 2 концентрических кругах. По знаку капитана рулевой поворачивал штурвал, поминутно меняя направление судна. Я поместился возле иллюминатора бакборта и любовался великолепным зодчеством кораллов, зоофитов, водорослей и ракообразных, протягивавших свои огромные лапы из всех расселин в скалах. 11:15 капитан Немо стал у руля. Широкая галерея, темная и глубокая, зияла перед нами. Наутилус смело вошел под ее мрачные своды. Непривычный шум послышался по ту сторону борта. То бурлили воды Красного моря, стремившиеся по склону туннеля в Средиземное море. Судно, увлекаемое стремниной, неслось как стрела, несмотря на все усилия судовой машины затормозить скорость хода, сообщив винту обратное вращение. Огненные блики, борозды, зигзаги, световые эффекты электрического прожектора исчерчивали стены узкого прохода, вдоль которого мы устремлялись с бешеной скоростью. Сердце отчаянно колотилось, и я невольно приложил руки к груди. В 10:35 капитан Немо передал штурвал рулевому и, обращаясь ко мне, сказал: «Средиземное море». Наутилус, увлекаемый течением, прошел под Суэцким перешейком менее чем в 20 минут.